Глава шестая. 29 июня открылся пленум ЦК партии. А 30-го из Германии пришло сообщение об убийстве начальника штаба штурмовиков Рема и многих руководителей штурмовых отрядов. Акцией, вошедшей в историю под названием «Ночь длинных ножей», руководил лично Гитлер. Уже 1 июля «Правда» и другие газеты опубликовали статьи, среди них статьи Зиновьева и Радека, в которых эти события расценивались как конвульсия фашистского режима, предвещающая его неизбежный крах. Сталин не возражал против подобной трактовки. Слабость чужой власти всегда подчеркивает силу власти собственной. Хотя сам хорошо знал, что раскол не ослабляет политическое движение, а расширяет его социальную базу, привлекая к нему разных сторонников и укрепляя в борьбе с раскольниками основное течение. Нагляднейший пример тому — христианство. Ленин не боялся раскола до захвата государственной власти, но раскола внутри правительственной партии опасался. В этом причина его так называемого завещания. Государственную власть Ленин рассматривал как фактор, объединяющий людей, заинтересованных в ее сохранении и упрочении. На самом же деле власть разъединяет, ибо каждый стремится ее захватить. Консолидирующим фактором власть становится тогда, когда она сосредоточена в таких руках, из которых никто не только не способен ее вырвать, но и не смеет помышлять об этом. Для этого нужно создать у народа убеждение в несокрушимости власти и уничтожить тех, кто способен на нее посягнуть. К революции Ленин привел свою партию, он ее создал, и никто на его руководство не покушался. Сейчас положение иное. Он, Сталин, утверждает свою власть в условиях, когда на нее много претендентов, убежденных, что имеют большее право на ленинское наследство, чем он. Даже поверженные, они не теряют надежды. Тот же Зиновьев. Разве он не понимает, что убийство Рема не ослабляет, а усиливает Гитлера? Не новичок в политике. И Плут Радек тоже понимает. Но они хотят внушить партийным массам убеждение, будто всякий раскол ослабляет власть, будто физическое уничтожение противников присуще только фашизму, а большевизм, мол, наоборот, всегда стремится сплачивать свои ряды, свои силы. Они — сила. Давно должны были бы уйти из политики. Не уходят. Пишут, выступают, напоминают о себе. Хотят быть на виду, на поверхности. Барахтаются. Ждут своего часа, пугают его войной. Более того, они эту войну провоцируют. Как иначе можно расценить намерение редакции журнала «Большевик»? Опубликовать статью Энгельса «Внешняя политика русского царизма». С чего вдруг? Через 40 лет после ее написания. К 20-й годовщине мировой войны, видите ли, примитивная уловка Зиновьева, члена редколлегии большевика, на которую, однако, поддался главный редактор болван Кнорин. В своей статье Энгельс утверждает, будто в период наивысшего военного могущества России ею руководили талантливые иностранные авантюристы, в основном немцы, Екатерина II, Нессельроде, Ливен, Гирс, Бенкендорф, Дубельт и другие. Зачем это подчеркивать именно сейчас? Зачем давать такую карту гитлеровской пропаганде, возвеличивая немцев? Зачем вообще подчеркивать роль нерусского элемента в руководстве России? Не есть ли это намек на него, на его грузинское происхождение? Зиновьев и Кнорин тоже не русские. Но кто о них думает? Кому они нужны? Такая параллель никому не придет на ум. На ум придет товарищ Сталин. На это и рассчитано. А весь тезис о нерусском элементе подбрасывается чисто русскому человеку Кирову. Ему подкидывается этот приз. На него теперь делают они главную свою ставку, так же, как в свое время делали ставку на товарища Сталина, чтобы устранить Троцкого. Но идут они на этот раз дальше, гораздо дальше, ибо не только тезис о нерусском элементе в руководстве Россией увидели они в статье Энгельса. Энгельс называет Россию оплотом европейской реакции, обвиняет в экспансии. Будущую войну против России изображает как войну чуть ли не освободительную, так и пишет. Победа Германии стала быть победой революции. Если Россия начнет войну, вперед! На русских и их союзников, кто бы они ни были. И ни слова о противоречиях между Англией и Германией. А ведь это-то и оказалось главным фактором мировой войны. Не все, видимо, сумел предвидеть Энгельс. Таким образом, главный смысл публикации этой статьи таков. Они хотят показать Гитлеру, что в Советском Союзе есть политические силы, ожидающие войну, возлагающие на войну все свои надежды, чтобы свалить нынешнее руководство, и потому готовы сторговаться с Гитлером, уступить ему кое-что, дать ему иллюзию внешнеполитической победы, нужную ему для оправдания идеи реванша, а в этой идее вся сила Гитлера, ею он сплачивает нацию. Однако советскому народу не нужна война. Советский Союз не готов к войне. Промышленная реконструкция страны еще не завершена. Война нужна им, и только им, ибо других путей свалить его у них нет. Других путей к захвату власти они не видят. На словах Зиновьев и Радек выступают как непримиримые противники Гитлера, а пытаясь сейчас опубликовать статью Энгельса, они служат Гитлеру. Подогревают его амбиции, подкидывают ему идейки для сговора с Западом, готовят сделку за его спиной и за его счет. Сталин взял лист бумаги, обмакнул перо в чернильницу и своим мелким, но четким почерком написал письмо членам Политбюро о статье Энгельса. Только по существу статьи. Свои личные соображения, связанные с Зиновьевым, Радеком и Кировым, он не изложил и имен их не называл. Письмо Сталин закончил так. Стоит ли нам после всего сказанного печатать статью Энгельса в нашем боевом органе, в большевике? Как статью руководящую или, во всяком случае, глубоко поучительную, ибо ясно, что напечатать ее в большевике значит дать ей молчаливо именно такую рекомендацию. Я думаю, что не стоит. Иосиф Сталин. Затем он пересек кабинет и открыл дверь в приемную, которая одновременно служила и кабинетом по Скрёбышеву. Сталин редко пользовался звонком. Если ему нужен был Поскребышев, он открывал дверь и приглашал его, или через него вызывал того, кто ему нужен. Поскребышев всегда был на месте. А если отлучался на короткое время, то вместо него за столом сидел Двинский. Поскребышев был на месте. Сталин подошел к висевшей на стене сводке. В нее ежедневно вносились данные о ходе сева весной, уборки летом, заготовок осенью. Как обычно, внимательно ее пересмотрел и, как обычно, никак не прокомментировал. Возвращаясь в кабинет, сказал Поскребышеву: «Зайдите». Вслед за Сталиным Поскребышев вошел в кабинет, осторожно прикрыв за собой дверь. Сталин не любил, когда дверь оставалась открытой, но и не любил, когда ею хлопали, и остановился в нескольких шагах от стола так, чтобы стоять не рядом со Сталиным, этого Сталин тоже не любил, а достаточно близко, чтобы слышать тихий голос Сталина и ни о чем его не переспрашивать. Сталин не любил, когда его переспрашивают. «Возьмите это письмо», — сказал Сталин. Поскребышев подошел, взял протянутые ему листки. «Ознакомьтесь с письмом членов Политбюро. Вместе с письмом разошлите членам Политбюро проект решения. Товарищ Кнорин освобождается от должности главного редактора журнала «Большевик». На должность главного редактора назначается товарищ Стецкий. Зиновьев выводится из состава редколлегии «Большевика», вместо него вводится товарищ Таль». Поскребышев с полуслова понимал, что хочет товарищ Сталин. В данном случае товарищ Сталин хочет: а. чтобы его письмо осталось в одном экземпляре и после прочтения членами Политбюро хранилось бы в его личном сейфе. Б. Письмо объясняет членам Политбюро причины изменений в составе редколлегии большевика. В. Официального объяснения этих перемещений не будет. Есть. — ответил Поскребышев, но не уходил. Обладал еще одним свойством. По лицу Сталина точно знал, пора ему уходить или еще не пора. Сталин взял со стола темно-красную софьяновую папку и передал Поскребышеву: — почту заберите. Теперь Поскребышев знал, что пора уходить. Попятился, затем повернулся и вышел из кабинета, опять же плотно и осторожно, прикрыв за собою дверь. Усевшись за своим столом, Поскребышев просмотрел возвращенную ему Сталиным почту в софьяновой папке. Почту товарищу Сталину докладывали наиважнейшую. Умение отличать важное от неважного, нужное от ненужного, тоже было достоинством Поскребышева. Прочитать всю почту, приходящую на имя Сталина, он один, естественно, не мог физически. Этим занимались специальные люди в секретариате. Они сортировали почту и передавали Поскребышеву то, что считали существенным, а уж из этого он отбирал то, что считал нужным доложить. Люди в секретариате понимали свое дело. Знали, что требуется, знали, что письма, касающиеся членов ЦК и особенно членов Политбюро, докладывать обязательно. Почту Поскребышев клал на стол товарищу Сталину каждое утро в этой самой красной софьяновой папке и забирал, когда Сталин сам ее отдавал, как отдал сегодня. Как обычно, возвращенную ему почту Поскребышев разложил на две стопки, письма, к которым прикоснулось перо товарища Сталина, и письма, к которым его перо не прикоснулось. Первые он тут же передавал в секретариат, чтобы их зарегистрировали и поступили с ними так, как того требовала резолюция Сталина. Вторые, то есть письма, на которых не было никакой резолюции, не регистрировались, а хранились в сейфе до того, как их потребует товарищ Сталин. Но была еще одна группа писем. Те, что Сталин сразу не возвращал, а иногда и вовсе не возвращал, хранил у себя, а бывало и уничтожал. Это были письма исключительного значения. Кладя утром на стол товарищу Сталину почту, Поскребышев пересчитывал и записывал количество писем. Получая от Сталина почту, снова ее пересчитывал и таким образом знал, сколько писем Сталин оставил у себя, знал также, какие именно оставил. У него была цепкая канцелярская память. Кладя утром на стол Сталина почту, он в общих чертах помнил ее содержание. На этот раз все было на месте, кроме закрытого пакета с докладом Ягоды. Но эти пакеты Сталин всегда оставлял у себя.